Глава 50. Кришна возводит город Двараку. Блаженный Шука сказал: «О доблестный Парикшит! После гибели Камсы его вдовы Астии и Прапти долго оставались безутешны. Они решили вернуться в Магадху, в их родной город Раджагриху, в котором правил их отец, грозный и могучий Джарасандха. В слезах и в горе прибыли они к родителю и поведали о том, как был убит их любимый супруг, как лишились они царской доли. Услышав рассказ дочерей, Джарасандха возгорелся гневом и поклялся страшно отомстить Кришне за гибель Камсы и извести сосвету весь род Ядавов. У царя Магадхи были богатая казна и могучее войско. Много было под его рукой соседних и дальних государей, много было у него друзей, союзников и данников в разных странах. Он решил призвать их всех под свои знамена и идти войной на Матхуру. Могучие цари севера и юга, запада и востока откликнулись на зов Джарасандхи и пришли со своими дружинами под стены Матхуры. Несметная рать собралась у царя Магадхи. Были в ней огромные слоны, обученные бою, стремительные колесницы, всадники на горячих конях и грозные пешие полки. Днем и ночью слышали жители Раджагрихи громкие крики слонов, ржание боевых коней, клики и топот сотен тысяч воинов, жаждущих победы над Матхурой. Окинув взором воинство царя Магадхи, что сплошным кольцом окружило Матхуру, Кришна сказал Баладеве: «Если сошли мы на землю, дабы спасти ее от бремени зла, то расправимся мы с нынешним войском Джарасандхи, но самого его не тронем. Пусть государь воротится в свою столицу и соберет новые дружины нечестивцев, и тогда мы покончим со всеми злодеями. Мы непременно уничтожим врагов нашего рода, но не сейчас, а когда они соберутся все вместе. Из века в век, в разных обличьях, я не схожу в бренный мир, дабы восстановить закон и положить конец беззаконию. Да будет так и ныне, и во все времена». Досточтимый Шука продолжал: «В Матхуре воинов было немного, стены вокруг города были невысокие, и город мог не выдержать долгой осады. Тогда сыновья Васудевы решили превзойти войско Джарасандхи не числом, но отвагой и искусством боя. Едва Кришна молвил эти слова, как с небес на землю сошли две солнцеподобные колесницы, запряженные быстрыми, как ветер, скакунами. Джарасандха в тот же день велел своим воеводам взять Матхуру и сравнять город с землею. «Сегодня мы либо отпразднуем победу, — воскликнул он, — и покараем сыновей Васудевы за смерть законного государя, либо пусть я лучше погибну в битве». Отважные воины, не боясь смерти, бросились на городские ворота, и началась жестокая и кровавая сеча между войском Джарасандхи и воинами Кришны с Баладевою. Братья взошли на колесницы, положили на них луки, стрелы, копья и секиры, приказали открыть южные ворота и с небольшим конным отрядом выехали навстречу Джарасандхе. Кришна зычно затрубил в свою раковину, Баладева положил на тетиву смертоносные стрелы, и страшно стало воинам царя Магадхи, когда оказались они лицом к лицу с отважными сыновьями Васудевы. Чтобы ободрить свое дрогнувшее войско, сам Джарасандха выехал вперед и крикнул Кришне: «Эй, коварный сын Деваки, убийца благородного Камсы, я не стану сражаться с юным пастухом, но с Баладевою я готов сойтись в поединке. Так становись же, Баладева, напротив царя Магадхи, и я тотчас отправлю тебя в темное царство смерти». Кришна ответил Джарасандхе речью, достойной государя: «Могучему воину не к лицу хвастливые речи. Настоящий витязь сражается не словами, а оружием. Но я прощаю тебе пустую похвальбу, царь Магадхи, ибо скоро побежишь ты с поля битвы, и твои воины не сумеют догнать тебя». Блаженный Шука продолжал: «Витязи Джарасандхи приготовили к битве свое оружие. Палицы, мечи, секиры, копья и колесницы с острыми зубьями. Слоны пошли впереди пешей рати, а всадники и колесницы остались ждать в засаде. Женщины осажденного города поднялись на сторожевые башни и крыши, чтобы наблюдать за битвой сыновей Васудевы с ненавистным Джарасандхой. Но когда колесницы Кришны и Баладевы скрылись между вражескими рядами, красавицы опустились на пол без чувств. Колесницы сыновей Васудевы вторглись в строй вражеских воинов, внося смятение и беспорядок. Кружась по полю битвы, Кришна с Баладевою сеяли вокруг себя смерть и ужас, устилали землю трупами врагов. Облака пыли окутали поле и закрыли небо багряной пеленою, когда сошлись в бою два враждебных войска. Тучи смертоносных стрел спускал Кришна с тетивы своего прославленного лука Шаранги, и каждая стрела приносила кровавую жертву богу смерти. Их огненным потоком Кришна так напугал боевых вражеских слонов, что они обратились в бегство, топча собственные колесницы, всадников и пеших воинов. И не устояли тогда, дрогнули и побежали с поля битвы рати Джарасандхи. С грохотом на всем скаку сталкивались тяжелые колесницы, грудью сшибались яростные кони, смешались в рукопашной схватке враждующие пешие рати, кричали от боли раненые, кровь людей и животных потоком струилась по полю битвы. Эти потоки крови обильно орошали землю. Люди, кони, слоны, пораженные смертоносным оружием, метались по полю и падали на земь, корчась в предсмертных судорогах. Многих воинов, могучих и отважных, мудрых и искусных полководцев, терял Джарасандха у стен Матхуры. Убитые животные, разбитые колесницы, тысячи и тысячи витязей, погибших в битве, устилали кровавое поле. В багряном озере высились острова слоновьих туш, среди которых, как змеи, плавали отсеченные людские руки, как черепахи, головы воинов. тела лошадей в той кровавой жиже казались крокодилами, волосы людей — водорослями, кисти рук — мертвыми рыбами. Горы копий, луков и стрел собрались в непроходимые заросли. Огненным ливнем обрушились стрелы Кришны на вражескую рать, сметая воинов Джарасандхи с колесниц и коней на землю, устилая поле битвы неподвижными телами. В лучах заходящего солнца блистали обогренные кровью золотые украшения и драгоценные камни военачальников. Неукротимый в битве Баладева, вздымая над головой тяжелый сашник, сокрушал врагов, теснившихся у его колесницы, подобно Индре, поражавшему демонов своей молнией. На грозной колеснице Баладева пробился сквозь ряды воинов Магадхи к Джарасандхе и ударом своей булавы свалил его коней на землю. Тогда начался между ними смертельный поединок. Баладева кружился вокруг царя и наносил ему сокрушительные удары булавой. Так свирепый лев стремительным нападением вынуждает слона уступить. И не выдержал Джарасандха могучего натиска сына Васудевы, дрогнул, пошатнулся и упал на землю. Баладева уже принялся связывать поверженного врага, как Кришна остановил его. «О, доблестный брат, отпусти царя Магадхов, пощади свои силы, не справится тебе сегодня с Джарасандхою. Отступись и не сожалей об этом, судьба всемогуща. Царь Магадхи падет, но от другой руки, в другом месте и в другое время». Когда услышал голос Кришны могучий Джарасандха, силы оставили его, и он совсем пал духом. Великий воин, униженный дважды пленением и освобождением, решил удалиться от мира и посвятить остаток жизни покаянию. Но союзные цари разубедили его. «Твоя неудача, — увещевали они, — плод твоих прошлых грехов. Неудача была предрешена судьбою, но если ты совершишь много добрых дел, соберешь новое войско, то непременно разобьешь Кришну и покоришь Матхуру». Потеряв войско, гордый Джарасандха решил отступить. Он дождался прихода ночи, и когда глубокая тьма окутала землю, отвел войска от Матхуры и вернулся, так и не утолив своей мести, в Раджагриху, столицу Магадхов. Так могучие сыновья Васудевы доблестью, силой, отвагой и малым войском защитили от врагов славную Матхуру. Торжественно под звуки литавров и песни глашатаев Кришна с Баладевою вернулись в свою столицу. Жители древнего города осыпали братьев цветами и поздравляли с чудесной победою. Толпы горожан с восторгом встречали Кришну, царя царствующих. Всюду гудели рожки, раздавались радостные крики. Музыканты пели песни, трубили в раковины и били в барабаны. Сказители возносили хвалу своему властелину и его могучему брату. Над домами развивались разноцветные стяги, ворота и арки были украшены цветочными вязями, улицы обильно политы душистой водою. Женщины города, теснившиеся на террасах и в окнах домов, приветствовали своего победителя громкими криками, осыпали его цветами, зернами злаков, поливали молочным дождем. всю богатую добычу, что была собрана на поле боя: золото, жемчуг, драгоценности поверженных воинов, Кришна отдал государю Мадхуры, кроткому Уграсене. После этой битвы ядавы снова зажили счастливо и мирно. Никто более не нарушал их границ и покоя, все люди в их краю были сыты и довольны. Однако мирная жизнь у ядавов была недолгой. 17 раз еще водил Джарасандха, алчущий победы своей рати, на Мадхуру, но так и не пришла к нему желанная победа. И тогда царь Магадхи, распаленный неудачами и жаждой мести, стал готовиться к 18-му походу. Он собрал новое войско, призвал под свои знамена друзей и подвластных государей, вступил в союз с Калаяваной, непобедимым доселе царем яванов и млечхов, дикарей и варваров. Когда Кришна узнал о союзе Калаяваны с царем Магадхи, он стал тревожиться за судьбу Мадхуры, за жизнь и покой всех подданных благочестивого Уграсены. Ядавы от бесконечных войн с Джарасандхой утомились, много воинов погибло, стены Мадхуры были некрепки, а Калаявана слыл непобедимым воином, неподвластным оружию смертных. Тогда Кришна созвал во дворце Уграсены всех вождей ядавов и сказал им: «Друзья и близкие родичи Камсы не хотят оставить нас в покое. Они жаждут отомстить за его кончину, сравнять с землей нашу столицу, а жители ее истребить или увести в рабство. 300 тысяч воинов ведет Калаявана к Мадхуре, чтобы взять ее приступом. Одолеть несметные вражеские рати ядавам будет не под силу. У нас войско небольшое, к тому же наша прекрасная столица непригодна для долгой осады. Спесивый Камса слишком полагался на свою силу, потому не возвел могучих крепостных стен вокруг города, не построил сторожевых башен. Если мы не хотим видеть гибель наших сестер и братьев, если мы хотим спасти ядавов от рабства, нам следует, пока враг еще в нескольких днях пути от нас, покинуть Мадхуру, увести людей в безопасное место и на том месте, не мешкая, возвести неприступную крепость и построить новый прекрасный город, чтобы ядавы всегда могли найти в нем кров, покой и защиту. А потом уже, собрав силы, мы с Баладевою расправимся с дикарями». Получив согласие всех вождей и старейшин рода, Кришна воздвиг между горой Райвата и океаном город, полный чудес, каких земля еще не видывала. Прежде чем строить город, ядавы совершили положенные омовения, вознесли богам молитвы и принесли им жертвы. Затем старейшины наметили городские пределы, отвели особое место под крепость, по шнуру отмерили землю для прямых и широких улиц, для каждого дома, дворца и храма, для торжищ, мастерских и лавок, для хлевов и конюшен. Затем землекопы, плотники и каменщики стали возводить город. Сначала они вырыли защитный ров, широкий и глубокий, потом подняли высокие и толстые крепостные стены и поставили на них грозные с бойницами сторожевые башни. А внутри стен ядавы стали возводить жилища, лавки для ремесленников и торговцев. К ним на помощь по просьбе Кришны явился божественный зодчий Вишвакарма, который помог едавам поставить удобные дома для всех четырех сословий, богатые дворцы и высокие храмы. Соединить улицы широкими площадями, украсить город рощами, водоемами и садами. А вокруг города высилась грозная крепость и вели в нее многочисленные ворота из крепкой меди. Потому новую столицу едавов назвали Дваракой. В знак преклонения перед сыном Васудевы предводитель богов Индра подарил ему райский цветок Париджату и отдал городу свой небесный дворец правосудия, в стенах которого не властны законы времени. Владыка Вод Варуна даровал Кришне быстрых, как мысль, коней, белых и черных. Хранитель земных сокровищ Кувера наделил жителей города таким изобилием пищи, утвари, одежды и золота, что не осталось сединить бедняков, и все едавы зажили в довольстве и достатке. Все боги наделили Кришну богатствами и властью, ибо ведомо было небожителям, что только Кришне они обязаны своим высоким положением в здешнем мире. Когда Кришна исполнил все, что замыслил для блага едавов, тогда Дварака стала для семьи надежной защитой. Тогда сыновья Васудевы простились с отцом, матерью Уграсеной и отправились в опустевшую Матхуру, куда двигалось несметное войско яванов и млечхов.